7. Следующие несколько дней ушли на восстановление здоровья. Несмотря на то, что физических ран у меня не было, котелок немного подтекал. Это проявлялось в частых головокружениях и отголосках чужих мыслей, которые постепенно становились все тише. Я решил провести это время с максимальной пользой. Сначала ознакомился с домом. Ничего особенного, как отметил Илларион. Всего-то лишь кабинет, опочивальня, библиотека, две ванные, обеденная, гостиная, скромная кухонька, большой чулан и комната Иллариона. Так сказать, граф Ирмир Куликов был бедный. И слуга у него был бедный, и прочая нечисть. К слову о нечисти. Исследуя чулан, я познакомился еще с одним домочадцем. Причем произошло это так неожиданно, что я с испугу даже заорал. Хотя раньше за мной подобных слабостей замечено не было. Говорю же, расшатались нервишки. «Что такое, господин?» Появился на пороге здоровый Илларион. «Ударились? Али голова опять закружилась?» «Кто это?» Указал я пальцем на крохотное создание, приютившееся на ящике. «А это?» «Так Пал Палыч», — объяснил Илларион. «Здрасте», — добродушно протянуло нечто. «Похоже, оно было на... колобок, что ли?» Маленькое, круглое, в широких коротких штанах, которые еле сходились на талии. Точнее, на том месте, где должна быть талия. На голове у Пал Палыча красовалась меховая шапка, из-под которой торчала копна русых волос. И все бы ничего, он вполне мог смахивать на ожиревшего мужчину средних лет, если бы не рост. В нем и полуметра не было. Я дико извиняюсь, а Пал Палыч это кто? Суседушка. Опять доступно, как он, наверное, считал, объяснил Илларион. Прошлый господин большой был охотник до всего, что разломов касалось. Вот и приютил Пал Палыча. Истинно так, согласился суседушка. Широкой души человек был. Царствие ему небесное. «А, вы вроде домового», — догадался я. «Вроде», — усмехнулся Илларион. «От домовых хоть прок какой-то. По хозяйству они помогают. А этот нахлебник самый настоящий. Божился, что дом оберегать будет, от несчастья и бедствия охранять. А на деле только жрет и спит. Это грязные инсинуации. Во-первых, не случалось подобных событий, о которых бы предупреждать надобно было. Во-вторых, дом я оберегаю, по мере сил. Он вон какой большой, я же напротив, махонький. В-третьих, мне что же надо чем-то питаться?» Предупреждает Ирод. «А о переходе хозяину сказал? Каб не он, так ты сам бы там остался. И про скорую смерть его даже словом не обмолвился, зараза. Вон разъелся как, одежда по швам трещит. Я ж, господин, только из-за него дома и не готовлю. Зазеваешься? Эта прорва все истащит». Лишь теперь я начал понимать, почему недоеденные за ужином блюда к утру исчезают. Еще грешил на Илариона. Он мужик здоровый, может, устраивает ночной дозор. А тут все объяснилось гораздо проще. «Извольте, бытие формируется индивидуумом исключительно в разрезе восприятия мира этого индивидуума, его собственного разумения и способностей», — протянул Пал Палыч. «А не готовишь ты, потому что у тебя из любого продукта кислые щи получаются». «У нас там», — махнул неопределенно куда-то за спину Илларион, «погреб возле библиотеки был. Вот эта зараза и понахваталась всего. Книги он любит, стервец». «Без книги в мире ночь и ум людской убог. Без книги, как стада, бессмысленны народы. В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы, в ней будущность твоя и верных благ залог». Тьфу, балабол. И в самом деле сплюнул на пол Илларион. Что интересно, голос у соседушки был распевный, чарующий. Ему бы аудиокниги для детей озвучивать. Но меня не отпускала одна важная мысль. «Получается, ты создание разлома?» «Значит, ты магией владеешь?» «В меру способностей», — уклончиво ответил Пал Палыч. «Какая у него магия?» — фыркнул Илларион. «Так, грязь из-под ногтей, свечи подпалить, камин разжечь, мясо с кровью довести до полного приготовления», будто согласился соседушка. «Работник безалаберный пошел, ваше сиятельство. Тот же трактир взять, не сиятельство он», — буркнул Илларион. «Я же понял, что разговор стал уходить в ненужное для меня русло. Пришлось поправлять. Пал Палыч, а что там, за разломом?» «Холод, мрак и бесчинство. Соседушка произнес эти слова скороговоркой, чужим, испуганным голосом. Будто готовил их заранее. Впервые за все время он утратил свое спокойствие и заерзал на ящике. Вот и прошлый хозяин как не бился, а ничего вразумительного от него выудить не смог, сказал Илларион. Да и не говорят они ничего. Когда паразиты эти к нам поперли, жандармы сначала даже пытали их. И водяных, и бесов, и леших, и луговиков. Только толку чуть. Может, господин выгнать эту мерзость, а? Стоило слуге сказать это, как соседушка с громким хлопком, словно пробку выбили из бутылки шампанского, исчез. Хотя я слышал, обиженное сопение приживало где-то рядом. «Вот так всегда», — усмехнулся Илларион, довольный своей шуткой. «Паразит, что и говорить. Правда, безобидный. Пусть живет», — махнул я рукой. «Мы в ответе за тех, кого приручили». «Разумен господин не по годам. Приятно слушать», — отозвалось из пустоты. Но обратно Пал Палыч не вернулся. «Всем бы такую светлую голову на плечи. А это из какой книжки слова? Позвольте полюбопытствовать». На то мы разошлись. Впрочем, Илларион оказался прав. За все время я более не слышал и не видел это крохотное создание. Изредка находил раскрытые книги в библиотеке, да по пустым тарелкам утром вспоминал о наличии у нас такой диковинки. Ну что ж, не мешает, и то хорошо. К чему я приступил незамедлительно, перечитал все бумаги, касающиеся моего наследства. Как оказалось, слишком рано я раскатал губу. Имущество у господина Ирмера оказалось с избытком. Две фабрики, фамильный особняк, летняя резиденция, небольшой доходный дом, какие-то дорогие предметы искусства и прочее. Вся беда в том, что практически все это осталось там, в родном мире Данила Маркоча. Как рассказывал Илларион, узнали они о перемещении благодаря Самарину, который прислал посыльного. Да и то узнали в последний момент. Что успели, собрали и рванули на Васильевский остров. Поэтому только в родном мире Ирмер Данил Маркоч был богатый князь, а в этом стал простым бедным аристократом, причем не он один. Вообще, с этим перемещением вышла забавная вещь. Как я понял из рассказов Илариона, дела в империи шли, не сказать, чтобы замечательно. Не проходило недели, чтобы не случился новый разлом. Причем больше няшных телепузиков вроде Пал Палыча он не приносил, а рождал исключительно разных смертоносных существ, ликвидация которых несла больше затрат, чем польза. В народе зрели усталость и недовольство. Помимо постоянных нападений, люди сетовали на отсталость в реформах. Хотя тут я императора понимал. Зачем менять то, что и так работает? Только хуже делать. Восстаний тут практически быть не может, с нынешним-то уровнем магического надзора. А промахи в отсталости и экономическом развитии компенсировались сульфарами. Что такое сульфар? Тот самый белый кристалл, похожий на соль, который мне отдал Максутов. Они являлись универсальными источниками магии и использовались для создания различных амулетов и реликвий, удерживая волшебную энергию в предметах. Получались сульфары просто. Выпадали из чудовищ. Способ овладения ими тоже довольно незамысловат. Кто существо убил, тот и забирает кристалл. Либо добыча делится между группой. С другой стороны, когда тварей стало больше, цены на сульфары упали, а подготовленные в военном плане люди и созданные амулеты тем временем заканчивались. Игорь Вениаминович, как человек благородный, почему-то отдал эту вещицу, похожую на кристалл, мне. Сказать по правде, я так и не понял, почему. С той самой битвы ни черта не помню. В сознании остался только кусок с созданным воспоминанием, атакой пугало и чудовищным криком. А что дальше? Пустота. Вряд ли я там чего-то героического наворотил. У меня и красного плаща даже не было. Но раздали, значит, так надо. Дают — бери, а бьют — беги. Мой пыл остудил Илларион. Мол, с каждого сульфара надо платить в казну 15% от стоимости кристалла. И правда, не прошло даже пары дней, как на пороге появился почтальон с официальным уведомлением от департамента акцизных сборов. Мне необходимо в месячный срок с момента получения этого уведомления оплатить налог. С почтальоном пришел изгорбленный дядька, с виду типичный ювелир с бинокулярной лупой, которую он сразу надел на глаз. После длительного осмотра этот дядька оценил сульфар в 2600 имперских рублей. Заполнил квитанцию, поставил печать и поблагодарил за убийство существа разлома. А после они ушли, оставив меня с грустным осознанием, что теперь нужно отслюнявить в казну почти 400 рублей. Вот так, не успел полюбить новую родину всей душой, а она уже стала обдирать как липку. Не скажу, что сумма была очень серьезной. После похода в банк, тот самый империал, который для благородных господ, выяснилось, что немного денег у меня есть. Ключевое слово «немного». 1207 рублей, пару сотен из которых я снял. Тратили мы в день самые крохи, от 9 до 17 рублей на еду. Все-таки у нас три рта, а третий, несмотря на размер, самый основной. Видимо, рано я пообещал не выгонять соседушка. Если кушать нечего станет, его замаринуем. Осталось только выяснить, где у них тут можно шашлыки делать. Дом, в котором мы жили, Ирмеру не принадлежал. Один плюс, он оказался арендован до декабря. То есть у меня в запасе остались несколько месяцев, чтобы не париться, где я буду жить. Обнаружился, кстати, какой-то судоремонтный завод на местной верфи. Еще со времен, когда Ирмер жил там. По словам Илариона, господин и в лучшие годы на Васильевско-Островской верфи пару раз всего появлялся. А что на заводе теперь? Один бес знает. Учитывая, что Нева сделала ручкой, ничего хорошего. Поэтому я решил, что и там меня ожидают, скорее всего, очередные убытки. Но на худой конец территорию завода можно будет продать. Если дела пойдут очень плохо, тогда избавлюсь от сульфара. Думаю, если даже удастся продать его в половину заявленной стоимости, и то плюс. Иларион говорил, что государственные оценщики, как правило, завышают цену, чтобы стрясти побольше налогов. В общем, много чего интересного здесь. Надо пожить, осмотреться и не совершать резких движений. С тем же самым расчетом я пока и налог решил не платить. К слову, мне принесли все имущество, позабытое в больнице. Рюкзак с футбольной формой и личными вещами. Телефон превратился в кирпич, не реагируя даже на включение. Именно в этот момент я жутко затосковал. Вспомнил тетю Машу. Несмотря на все недостатки, тетя была хорошей. Как она без меня там, интересно? И пацаны. Грудь сдавила жуткая тоска и предчувствие грядущей беды. Новый мир оказался жестким, недружелюбным и, что самое важное, чужим. Он не торопился принять меня, иноземца, в свои объятия. Все, что я делал, сидел взаперти и читал. Географию, к примеру, сразу отмел. Зачем она теперь? К тому же миры одинаковые. Историю вот просмотрел. А после и вовсе нашел книгу по заклинаниям, некий самоучитель господина Воянского, мага третьего ранга и почетного профессора высшей школы волжбы имени Рейна. Сказать по правде, самоучитель был так себе. Либо с моими способностями оказалось что-то не так. Я как ни пыжился, но не смог сотворить ни одного заклинания. Даже компас или погребальный звон — самые простейшие из заклинаний седьмого ранга. Первое находило нужный путь к цели, например, к собственному дому. А второе, что вполне логично, использовалось в роли набата в случае опасности. Зато почерпнул много интересной информации о магии и способах сотворения заклинаний. Основных видов существовало два — ковка и плетение. Еще их называли мужской и женский. Ковку придумал один русский граф из Тульской области, а плетение — испанская виконтесса. Что интересно, одно и то же заклинание можно было создать двумя разными способами. Вот только по характеристикам они отличались. Ковка творилась быстрее и, соответственно, меняла свою структуру проще. Как я понял, судя по манипуляциям того же министра, вся защитная стена была кованым заклинанием. Здесь, помимо постоянных открытий и закрытий проходов, наверное, сыграла свою роль и масштабность волжбы. Плетение обычно использовали, когда позволяло время. Для его создания требовалась особая внимательность и скрупулезность. Зато плетенные заклинания были самыми мощными. Правда, успехов мне эта информация не принесла. Я внимательно все прочитал, но так и не смог создать ничего путного. Ни плетеного, ни кованого. Нет, честно пытался. Даже чувствовал и боль в животе, и непонятный жар внутри. Только результатов — 0,0. Так я и проводил время. Читал, пыжился, бесцельно смотрел в окно, тоскуя о близких мне людях, и изредка ел вкусные блюда из трактира. Хоть что-то радовало. Еда была действительно вкусная. соврал соседушка или оказался попросту большим привередой, что, впрочем, не мешало ему сметать к утру все подчистую. Пару раз я попытался было прогуляться в компании Иллариона. Одного он меня отпускать не собирался ни под каким предлогом. Но не успели мы пройти квартал, изучая таинственный магический город, как к нам подошли сразу целых три человека в красивой синей форме. Один из них показал удостоверение отдельного жандармского корпуса и настоятельно порекомендовал в целях моей безопасности оставаться в доме. Рекомендация звучала таким образом, что если я его ослушаюсь, то эти ребята с красивыми лицами с удовольствием свяжут меня и отнесут туда, где мне быть и полагалось, в ту самую золотую клетку, арендованную до декабря. Мог ли я подумать, что долгожданное знакомство с иносами закончится домашним арестом? Нет. Формально я вроде был волен делать, что хотел. А по факту меня заперли, будто не совсем понимая, как вести себя с таким бесполезным товарищем. Поэтому я сидел, проедая деньги господина Ирмера. Ждал хоть каких-то изменений. И, видимо, кто-то услышал мои молитвы. В тот день Иларион пришел из трактира раньше обычного. Что самое удивительное, без еды. На мой недоуменный взгляд, он вытянул дрожащей рукой перед собой газету, чем удивил меня еще больше. Нет, Иларион был обучен грамоте. Однако прессу не жаловал. Говорил, что самое важное всегда в трактире расскажут. К тому же, похоже, тоже знал нарок профессора Преображенского не читать за завтраком имперских газет. «Его Величество! Подписал!» Только и сказал он, пытаясь отдышаться. «Ничего себе! Да он бежал всю дорогу!» Он развернул газету на нужной странице, ткнув в нее грязным ногтем. Пришлось читать вслух. «Осуществить с 1 сентября для всех юных дворян, имеющих дар, обязательное прохождение обучения в лицее для одаренных подростков с целью подготовки к участию в возможных военных кампаниях. Обучающимся до выпуска присвоить звание юнкеров, после прохождения экзаменов и получения ранга зачислить в армию для службы его императорскому величеству». «Дурное затевается, господин. Клюш молодых под одну гребенку стали собирать», — дрожащим голосом сказал Иларион. «Зато, может, там меня все-таки научат заклинаниям. Да и с людьми все же лучше, чем одному дома сидеть. Именно тогда я вспомнил слова князя Разумовского об обязанностях. Не зря меня графом сделали, ох, не зря. Создавалось ощущение, что я играю в игру, правила которой мне так и не рассказали. А если сказать более грубо, то играют мною. Но ничего, я всегда был хороший распасовщик. И мы еще посмотрим, кто кого».